В общем, да, красота Гриффиндорки наконец-то начала пробиваться сквозь маску отличницы-зубрилки. И я был более чем доволен этим, понимая, что все эта красота теперь моя. Все же отпускать Гермиону в ближайшее время я не собирался, и даже не потому, что я вообще не очень-то и люблю упускать то, что уже и так принадлежит мне. Нет, просто шило в одном месте так и подталкивает меня к тому, чтобы я как следует поиздевался над Поттером. И идея использовать при этом не только Чжоу Чанг, к коей парень явно неравнодушен, но и его лучшую подругу. Та не будем пока что об этом. Кровь и так уже бурлит, грозясь сорвать мне любые тормоза. И пусть пока что я все еще держу себя в рамках, не собираясь травмировать девочку в ее первый раз. Но чем меньше одежды остается на Гермионе, тем сильнее у меня ноет в паху, а ткань штанов становится все более и более тесной. А уж когда Гермиона испуганно пискнула, а я краем глаза заметил, как Луна засунула свою личико под юбку Гринджер. Нет, я, конечно, знал, что Луна и Чжоу Чанг уже давно развлекаются в мое отсутствие, вот только я как-то не ожидал, что милашка Луна так быстро раскроет свою натуру. Да и резкое смещение Чжоу Чанг к моему паху было довольно неожиданным. Но я не собирался противиться инициативе девочек, тем более, что сама Гермиона ни за что бы не согласилась удовлетворить меня таким способом. Гриффиндорка пока что морально не готова к таким экспериментам. Она и так на Луну среагировала очень и очень бурно. Подозреваю, не удерживая я ту в объятиях, и она бы вообще уже начала отбиваться от девочки. Ну так, только бедра свела вместе, не собираясь поддаваться когтевранке. Правда, последнюю это волновало мало, а судя по легким подпрыгиваниям Гермионы, та более чем справлялась со своей инициативой, да и сам я не остался без внимания. Несмотря на то, что Гермиона все еще была прижата ко мне, Чжоу Чанг умудрилась извернуться так, чтобы получить доступ к моему паху. Ну а там уже я имел все шансы оценить постепенно растущие умения китаянки в минете. Меня даже некоторая скованность в движениях Чжоу Чанг не смущала. Девочка крайне умело компенсировала невозможность двигать головой, виртуозной игрой своего язычка и умением действительно сильно сосать. В общем, да, я был более чем доволен, продолжая при этом исследовать тело Гриффиндорки. Та, не иначе как из-за Луну, уже не сопротивлялась столь активно, да и вообще расслабилась чуть-чуть. Я даже смог относительно спокойно пощупать попку девочки, не получив в итоге застывшую столбом Гермиону. Хотя напряжение последней все еще не ушло до конца. Я прямо-таки чувствовал, как сильно напряжены плечи и спина девочки. Казалось, что боится даже движение лишнее сделать. Но я отчетливо видел, как та начинает чуть прогибаться в спине, позволяя моей милой помощнице занять чуть более удобную позицию под юбкой девочки. Да что уж там, Гермиона, в какой-то момент, даже начала отвечать на мои поцелуи. Не очень умело и все еще сковано, но это уже был огромный шаг для данной особы, кое я воспринял как призыв к дальнейшим действиям, резко усилив страстность и напор своих движений. Эффект получился неплохой, по крайней мере Гермиона все так же продолжала отвечать на мои ласки, пусть и начала мелко подрагивать, стоило мне только сорвать с той ее юбку. Но это не так уж и страшно, тем более, что Луна тут же ускорилась, попытавшись успокоить и отвлечь девочку. Получалось даже очень хорошо, ведь уже через пару секунд Гермиона таки достигла своего пика, резко вздрогнув и уткнувшись лицом мне в грудь. При этом девочку еще некоторое время продолжала быть мелкая дрожь, а на лице добавилось немало слез. Все происходящее было как-то слишком для слишком правильной девочки с Гриффиндора. Нехорошо получать удовольствие в одиночку. С легким укором и скрытой насмешкой, протянул я, поднимая лицо девочки. Та взглянула на меня ничего не выражающим взглядом, чтобы через несколько секунд осознать смысл моих слов и как-то совсем уж боязливо опустить лицо вниз, чтобы наткнуться взглядом на то, как Чжоу Чанг страстно проходится своим язычком по всей длине моего ствола. Длинный, как-то отстраненно заметила девочка, я же лишь ухмыльнулся подобной похвале, направляя руку девочки в сторону своего бойца. Пусть уж Гермиона намного поможет Чжоу Чанг с моим удовлетворением, тем более, что это именно бедра Гриффиндорки мешают китаянке активно двигать головой. Твердый, кивнув самой себе, прошептала девочка, с силой хватаясь за моего дружка. Я же чуть ухмыльнулся на подобную пантомиму. Слишком уж выразительным было лицо девочки. «Не убирай», — с нажимом приказал я, останавливая девочку. Та, стоило лишь осознанию накрыть ее разум, тут же попыталась одернуть руку. «Помоги, Чжоу Чанг», — а то я все еще не получил свою дозу удовольствия. Даже не пытаясь сдержать собственную усмешку, приказал я, и пусть девочка далеко не сразу осознала смысл моих слов, но уже вскоре я почувствовал осторожные движения чуть дрожащей ладошки на своем уже влажном, от слюны Чжоу Чанг, бойце. Вот только насладиться ощущениями в полной мере у меня не получилось. Сигнальные чары внезапно подали сигнал о том, что кто-то вплотную подобрался к входу в заброшенный класс, где мы сейчас и находились. При этом это кто-то скрывался, очень и очень неплохо скрывался, раз чары среагировали даже не на самого мага, а на тихий звук его шагов. Подобная ситуация малость напугала меня, чтобы я в то же мгновение подключился к наблюдательным элементам моей поисковой системы. Все же благодаря Луне я мог спокойно наблюдать чуть ли не за каждым уголком в замке, да и собственные чары мог контролировать в достаточной мере, чтобы отлично видеть, что происходит по ту сторону двери. Вот только увиденное несколько отличалось от моих ожиданий. Настолько отличалось, что чуть было в голос не заржал, опознав смутно знакомые ботинки, краешек которых выглядывал из-под мантии невидимки, но таки сумел себя сдержать, лишь начав чуть шире улыбаться и накинув на Чжоу Чанг и Луну чары сокрытия. Свою основную функцию те уже и так выполнили, а раскрывать свои отношения с этими особами раньше времени я не собирался. Правда, потом мне придется извиняться перед Луной, которую я вообще-то позвал сюда в благодарность за помощь, а в итоге чуть ли не прямым текстом приказал спрятаться и не отсвечивать. Но думаю, девочка меня поймет, тем более, что та и сама уже очень скоро должна будет понять ситуации. Да и не просто же так я внезапно ослабил запирающие чары на двери, чтобы столь чувствительная к магии особа, как Луна, не поняла, в чем тут дело. Глава 161. Гарри Поттеру было плохо. История со второго курса вновь начала повторяться, его, мальчика, который выжил, вновь сделали виноватым во всех грехах, а все этого дурацкого чемпионства в турнире трех волшебников. Да, Гарри Поттер вновь умудрился выделиться, став четвертым чемпионом в турнире, где может быть всего три чемпиона. Вот только особой радости от подобной чести в Гарри Поттере как-то не наблюдалось. Мальчик вообще не любил находиться в центре внимания, тем более, что сам он никаким боком к своему чемпионству причастен не был. Вот только остальные, казалось, не слушали его оправданий, думая как угодно, но полностью игнорируя слова самого мальчика. И если сначала такое поведение своих друзей и знакомых сильно взбесило мальчика, то потом он таки решился смириться со своей ролью во всем этом балагане. Вот только было уже поздно, три факультета Хогвартса уже объявили Гарри Поттера изгоем, и лишь родной факультет мальчика, который выжил, все еще поддерживал своего чемпиона, но как-то не очень активно. Осложняла же ситуацию еще и ссора с его лучшим другом, Роном Уизли, что так и не поверил Гарри, обозвав того обманщиком и начав распускать грязные слухи насчет своего, теперь уже, наверное, бывшего, друга. Все это сильно било по знаменитому мальчику, но тот предпочитал не унывать, тем более, что его подруга, Гермиона Грейнджер, все еще была рядом с ним. Ну, Гарри, по крайней мере, надеялся на это. Все же его давняя подруга в последнее время несколько отдалилась от компании двух хулиганов с Гриффиндора, предпочитая проводить свое время за книгами и в компании других девочек с Гриффиндора. И если любовь к книгам своей подруги Гарри еще мог понять, все же Гермиона без книги в руках, это и не Гермиона вовсе, то вот ее резко расширившийся круг общения и постоянные отлучки. Все это не очень-то и нравилось мальчику, просто из-за того, что тот чувствовал, как Гермиона медленно, но верно отдаляется от него. Вот только до недавнего времени мальчик предпочитал игнорировать некоторые странности своей подруги, тем более, что ничего особого девочка по факту то и не делала. Вот только то было раньше. Сейчас же, во всей красе почувствовав тяжесть одиночества и всеобщего отчуждения, Гарри решил поговорить с Гермионой, может быть, даже попросить у той помощи с подготовкой к первому испытанию. Все же кто как не отличница Гермиона, что знает чуть ли не больше большинства старшекурсников, способен помочь четвертому чемпиону подготовиться к испытанию. Ну, примерно так рассуждал Гарри, завязывая разговор с давней подругой, в надежде получить помощь. Вот только надежды мальчика не оправдались. Нет, Гермиона, конечно, не стала отказывать своему другу, вот только и особого энтузиазма за той не наблюдалось. Та, для начала, просто посоветовала прочитать Гарри весьма длинный список литературы, чтобы уже по изученному материалу помочь тому освоить новые заклинания, что не очень-то и устраивало самого Поттера. Нет, тот, конечно, понимал, что без теории освоить заклинания бывает очень и очень непросто. Вот только мальчику никогда не давалась эта самая теория, да и рассчитывал тот несколько не на такой результат. Гарри хотелось, чтобы Гермиона не столько помогла тому подготовиться к испытанию, что еще непонятно в чем заключается. Нет, это конечно тоже было важно, но куда важнее для Гарри было получить ту самую поддержку от близкой подруги, что ему сейчас так необходимо. Но нет, Гермиона просто сбежала от него, заставив для начала прочитать весь список озвученных ею книг. Сказать, что Гарри после подобного обиделся на девочку, значит ничего не сказать. Тот даже хотел было устроить громогласный скандал с не такой уж и надежной подругой, но в итоге сдержал себя, решив банально сбежать от проблем вглубь замка. Да, мальчику, который выжил, еще с первого курса нравилось бродить по укромным уголкам замка, где практически никогда не появляются другие ученики или учителя. А уж с картой мародеров и мантией-невидимкой подобные путешествия становятся по-настоящему комфортными, все же благодарю ей мальчик мог с легкостью избегать лишних встреч. Вот только в этот раз столь замечательный артефакт помог обнаружить кое-что не очень приятное. Ну, по крайней мере, для Гарри Поттера обнаружить имя своей подруги за пределами гостиной Гриффиндора было не очень-то и приятно, а еще довольно необычно. Тем более, что Гермиона, в отличие от самого Поттера, не очень-то и любила гулять по вечерним коридорам замка. Вот только найти объективных причин для недовольства Гарри так и не смог, решив, на всякий случай, проследить за передвижениями своей подруги. Просто так, на всякий случай. Вот только этот всякий случай никак не подразумевал внезапную встречу сразу четырех разных имен в одном заброшенном классе. Особенно сильно Гарри смущало имена Драко Малфой, Гермиона Грейнджер и Чжоу Чанг, собравшиеся в одном месте. Четвертое имя тот гордо проигнорировал, пытаясь осознать, что могут делать в одном классе милая китаянка Скактиврана, его подруга с Гриффиндора и мерзкий слизеринец, Драко Малфой. В голову ничего адекватного не приходило, но интуиция парня болезненно кольнула на грани сознания. Настолько болезненно, что тот даже осознать не успел, как уже побежал в противоположную часть замка. Странное предчувствие вело мальчика в сторону заветного класса. Морально же тот готовился к очередной стычке с Драко, и очень надеялся, что данный мерзавец не затеял чего-нибудь плохого в отношении Чжоу или Гермионы. То, что его подруга как бы сама пришла в заброшенный класс, сознание мальчика благополучно опускало. Тот просто не хотел видеть довольно очевидный, но слишком уж болезненный вариант развития событий. Ну правда, какие дела могут быть у белобрысого мерзавца с факультета змеи и его давней подруги, что вообще-то маглорожденная ведьма? Думать же о том, что там забыла Чжоу Чанг, Гарри вообще отказывался. Да и некогда ему было думать. Совсем неатлетичное тело подростка наградило того сильной отдышкой и болью в боку уже через пару минут бега. Добежав же до нужного места, Гарри Поттер уже с трудом удерживал себя на ногах. Под градом тек с парня, застилая его знаменитые очки-велосипеды свежими разводами. Хорошо, что мантия-невидимка была практически невесомой. Будь иначе и парень давно бы ее скинула, рискуя попасться кому-нибудь на глаза. Вот только устлалась не помешала мальчику собрать все свои силы в кулак, попробовав открыть довольно массивную дверь. С первого раза не получилось, со второго тоже. Дверь, казалось, была частью стены, не желая двигаться ни на миллиметр. Даже чары не сразу помогли Гарри открыть эту проклятую дверь. В основном из-за того, что чары сложнее Элохомора все время срывались из-за тяжелой отдышки и сбитого дыхания гриффиндорца. Вот только дыхание Гарри постепенно начало восстанавливаться, а вместе с ним, к тому вернулась и возможность нормально произносить заклинания. Это в свою очередь тут же помогло тому справиться с достаточно простыми запирающими чарами Малфоя и приоткрыть дверь. Распахивать ту нараспашку Гарри предусмотрительно не спешил, боясь выдать себя раньше времени. Задумываться о причинах собственной скрытности мальчик не спешил, а уж после того, как тусклый свет ударил в глаза гриффиндорца, позволяя тому оглядеть обстановку в комнате. Открывшаяся картина напрочь выбила из головы знаменитого героя магической Британии любые мысли. Даже ноги мальчика не смогли и дальше сопротивляться усталости, резко прогнувшись в коленях, из-за чего Гарри чуть неуклюже завалился на бок. Вот только того это волновало мало, вид целующихся Драко Малфоя и Гермионы Грейнджер был слишком шокирующим для подростка. А уж то, что на влюбленных считай что и не осталось одежды, вообще выбило Поттера из колеи. Все же раньше Гриффиндорцу как-то не доводилось видеть обнаженных девочек, что уж там говорить о своей единственной подруге. Разум парня просто отказывался воспринимать действительность, а вид того, как пальцы Драко Малфоя с силой сжимают округлую попку его подруги, казалось, навсегда отпечатываются в разуме малька. И что самое страшное, Гермиона даже и не думает сопротивляться, покорно позволяя белобрысому ублюдку делать с собой что угодно. Последняя мысль раскаленной молнией пронзила все тело мальчика, заставляя с силой сжать свою палочку и двинуться в сторону целующейся парочки. Ну, вернее сказать, попытаться двинуться, ведь тело подростка совершенно внезапно отказалось шевелить даже пальцем, а весь его гнев резко сменился холодной волной страха глубоко в груди. Глава 162.18+. Наблюдая за тем, как Гарри Поттер, мой главный враг в Хогвартсе, стоит на коленях и мелко дрожит, смотря на то, как я с силой сжимаю тело его лучшей подруги. Это сложно описать словами, но то дикое возбуждение и желание пометить юную Гриффиндорку прямо на глазах его лучшего друга едва не сорвало мне всякие тормоза. Я даже не сумел сдержать собственный дар метаморфизма, вонзая резко выросшие когти в мягкую плоть девочки. Это я зря, конечно, потом Гермиона точно не поблагодарит за подобные ласки, хотя сейчас то и плевать на что-то подобное. Недавний оргазм все еще сказывается на теле девочки, да и мои ласки имеют достаточный эффект, чтобы легкая вспышка боли не смогла ту серьезно напугать, лишь усилила и без того крупную дрожь девочки. Но это не так уж и важно, главное, что я сумел сдержаться, лишь для того, чтобы немного растянуть сей сладостный момент. Да, несмотря на то, что маскировка Поттера меня сильно удивила, но внезапно опавшая на пол мантия расставила все на свои места, да и простенькое заклинание парализации, что я выполнил без всякой палочки и серьезных затрат магической силы, отлично проняло Гриффиндорца, действительно заставляя того замереть в одной позе. Очень неудачной для него позе, хотя бы из-за того, что бедный парень даже глаза в сторону отвести не мог, чтобы не наблюдать за тем, как я буду развлекаться с его подругой. Ну что же, это отличный шанс показать Поттеру такое представление, которое он еще никогда не видел и вряд ли увидит где-нибудь после. Все же я более чем уникальный актер, да и Гермиона отыграет свою роль на славу, уж я-то об этом позабочусь. Ну а то, что после подобного Поттер может меня по-настоящему возненавидеть, не так уж и страшно. В крайнем случае, обливейт еще никто не отменял, да и более мягкие методы работы с памятью мной были освоены в совершенстве. Но не будем сейчас думать о таких мелочах, тем более, что девочка уже давно готова, да и я с трудом могу себя сдерживать. Пора заканчивать с этими детскими ласками. Строго взглянув на Гермиону, что так и не отпустила моего бойца, сказал я, и мой голос оказался достаточно громкий, чтобы вырвать Гермиону из своеобразного транса, в который она сама себя загнала. Да и Поттер на заднем фоне отлично услышал мои слова, шибанув диким гневом в ментальной сфере. «Ты поможешь мне с последним шагом?» Прижимаясь головкой члена к пупку девочки, нежно спросил я. «Да», с едва скрываемым страхом и ожиданием, прошептал девочка, чуть увереннее хватаясь за мой член. Дальнейшие же ее действия показали мне, что она не так уж и не осведомлена о сексе. Ну, по крайней мере, моего бойца та направляла весьма уверенно, даже дрожь окинула руки девочки, показывая, что некоторую уверенность в своих силах та приобрела. Ну, пока дело не дошло до последнего шага. Да, когда моя головка уже нащупала перед собой девственную преграду девочки, Гермиона боязливо дернулась, желая отдалиться от меня, но я не позволил той это сделать, с силой прижимая упругую попку девочки ближе к себе и с силой проталкивая своего бойца за баррикады. «Ах!» – испуганно взвизгнула девочка, скорчив весьма болезненную рожицу на своем лице. «Драко!» – чуть зло стрельнула в меня взглядом та, но я оставил этот взгляд без ответа, не собираясь избавлять девочку от болезненных ощущений. Пусть для меня подобный трюк и был настоящим пустяком, тем более после летней практики с мастером-целителем, но мне искренне нравилось неловкое и напуганное поведение девочки, чью девственность я только что забрал. Ну почувствуй та боль от разрыва девственной плевы, и эффект был бы ужин совсем не тот, да и нравилось мне ощущать стекающую кровь по члену, а ведь после медицинских чар свежие ранки бы перестали кровоточить, и Поттер бы не сумел увидеть столь говорящие доказательства того, что именно я стал первым для Гермионы. «Терпи», — одними губами прошептал я на ухо девочке, понимая, что меня уже понесло. Ощутив приятную тесноту вокруг своего бойца, я окончательно проиграл бой своему проклятию. Да и пустой взгляд нашего невольного наблюдателя лишь сильнее будоражил мою кровь. Лишь Луна, что начала как-то особенно зло похихикивать под чарами незаметности, несколько портила мне настрой. Но все же недостаточно, чтобы я смог сдержать свои движения. И пусть Гермионе моя активность явно не пришлась по вкусу, но требовательный поцелуй в моем исполнении прервал любые возмущения Гриффиндорки. Да и пространство для маневра открыл для меня немалые, позволяя спокойно перенести напуганную девочку в сторону кровати. При этом я не беспокоился о том, что Гринджер заметит своего дружка раньше времени, ведь я специально перекрывал той обзор в сторону Поттера. Сам же Поттер, даже сквозь заляпанные очки все прекрасно видел. И то, как я лишаю его подругу девственности, и то, как я страстно целую Гринджер, а та отвечает мне, да что там, Поттер даже имел честь наблюдать за тем, как мой окровавленный клинок раз за разом пронзает его подругу, пока та бешено извивается подо мной. И если сначала Гермиона извивалась скорее от боли и дискомфорта, то уже через пару секунд мне это начало надоедать. Я таки подлечил девочку, но только лишь для того, чтобы новая, еще очень чувствительная, плоть заставила ту стонать особенно мелодично и возбужденно. Когда же у Гермионы таки получилось довести меня до пиков первой, та и вообще перестала изображать из себя свежесрубленное дерево, начав отвечать на мои ласки и весьма активно подмахивать бедрами. Ну а я и рад подобным изменениям в девочке, смело награждая ту очередной порцией спермы. Выдохнуться я все равно не боялся, а показать девочке, что та таки все делает правильно, было просто необходимо. Ну а то, что я уже дважды кончил, так и не доведя девочку до пика, меня волновало мало. Вернее сказать, вообще не волновало, ведь я всегда кончаю больше и чаще своих партнерш, не желая сдерживать и стараясь доставить себе максимальное количество удовольствия. Так то я могу весьма долго игнорировать собственный оргазм, контроль организма позволяет. Вот только какой в этом смысл, если я в любом случае остаюсь в итоге неудовлетворенным, а девушка отправляется в нокаут. Вот и я думаю, что никакого, всеми силами стараясь ускорить очередной оргазм. Так, собственно, к третьему раунду я и саму Гермиону смог довести для пика, чтобы девочка, наконец-то, порадовала Поттера своими совсем уж однозначными криками. Вот только до парня к тому моменту уже вообще мало что доходило. Он, казалось, выпал из мира еще после того момента, как к крови Гермионы на кровать добавилась еще и смесь из моей спермы и лобовых соков Гриффиндорки. Даже эмоции национального героя, казалось, выгорели. Что стало как-то даже неинтересно. Настолько неинтересно, что во время ее первого оргазма, я таки позволил Гермионе посмотреть в сторону открытой двери. И если сначала до Гриффиндора не сразу дошла суть увиденного, то вот уже через пару секунд та начала весьма бойко танцевать подо мной, стараясь вырваться из моей хватки. Вот только куда уж ей, благодаря серьезному превосходству в габаритах и силе, я спокойно продолжал вдавливать растрепанную девочку в мягкую постель трансфигурированной кровати. Ну, если жесткую еблю можно было назвать спокойно. Все же брыкания Гермионы весьма сильно раздраконили моего внутреннего хищника и садиста. Да и эманации гнева, страха и похоти, исходящие от Гринджер, будоражили мою кровь не меньше, чем эти ее попытки вырваться, что продлились не так уж и долго, плавно перейдя в весьма ритмичные движения бедер и страстные поцелуи девочки. Ну а то, что моя спина, плечи и грудь таки оказались расцарапаны в кровь, не так уж и страшно. Легкая боль лишь спровоцировала дополнительный выброс адреналина в кровь, обостряя мои ощущения и чувства. Да и про месть девочки я не забыл, как следует наказав ту за непослушание. Для такого дела я даже наручники специальные трансфигурировал, чтобы добавить наказанию побольше антуражу. Хотя лижущаяся чжоучанкой Луна, под чарами сокрытия, и так неслабо добавляли в атмосферности в данную картину. Хорошо, что Поттер этого не видит, а то ведь паренька реально мог удар хватить. Глава 163. Мда, работы здесь предстоит немало. Тяжело протянул я, аккуратно вторгаясь в разум Поттера. Проявлять неаккуратность в данном деле я не рискнул. Не хотелось бы мне случайно сломать игрушку нашего директора. Тот и обидеться может, знаете ли. Хотя моя аккуратность была даже несколько излишней. Мои навыки в ментальной магии позволяли мне гулять в разуме Поттера как у себя в Мэннере. Просто из-за того, что навыками в ментальной магии Гарри не обладал, а природная защита парня больше напоминала мне разорванное в клочья решето. Именно из-за последнего факта я и был вынужден действовать с повышенной осторожностью, а не прибегнуть к самому простому и эффективному способу, банально стерев гриффиндорцу память. Все же таки раны в ментальной сфере парня появились не просто так. Скорее всего, кто-то целенаправленно ломал ментальное сопротивление парня, при этом ломал тот его чуть ли не с первого курса. И я сильно сомневаюсь, что наш директор не имеет к этому никакого отношения, пусть и подозреваю, что главным виновником нынешнего состояния ментальной сферы парня является мой крестный. У СНИ по мотив и возможности были, да и моральными принципами тот особо не сдержан, чтобы сделать что-то подобное. Вот только мне плевать на это, как и на здоровье самого Поттера. Меня куда больше волнует невозможность использования обливейта на пацане. Просто из-за того, что подтертую память обязательно обнаружат и, что немаловероятно, смогут восстановить заблокированные участки памяти. А меня такой исход не устраивает, по понятным причинам. За использование заклинания забвения на национальном герое директор вполне себе может решить, что исключение из Хогвартса – лучший вариант в моем случае. А покидать замок я пока что не очень-то и стремлюсь. Так что да, придется мне выкручиваться, играясь с разумом Поттера окольными путями. Благо, увиденное недавно представление – стало для Поттера тем еще шоком, настоящим потрясением я бы сказал. И это хорошо, ведь подсознание волшебника всегда пытается отгородиться от травмирующих событий, чем я и воспользуюсь. Да, работа с подсознанием, тем более с чужим, это вершина ментальной магии, но в данном случае моих навыков должно хватить. В крайнем случае создам несколько десятков ложных воспоминаний, которые тоже будут затерты или заблокированы. Ну и настоящие воспоминания, где какая-нибудь француженка, оттянувшись с национальным героя другой стороны, решила скрыть данный инцидент весьма однозначным способом. Благо, я знаю несколько француженок, что владеют ментальной магией на весьма достойном уровне. Но пусть это будет запасным вариантом. Все же играться с такими монстрами от ментальной магии, как наш директор, я что-то не особо хочу. Да и нет у меня времени слишком долго играться с Поттером. Того уже сейчас по-хорошему стоило бы вернуть в гостиную Гриффиндора, как, собственно, и Гринджер. Но если последнюю еще можно было доверить самой себе, пусть та и была несколько не в адекватном состоянии, то вот с Поттером все несколько сложнее. Ну ничего, уж я то что-нибудь придумаю. Главное разобраться с его памятью. Собственно, с такими мыслями я и погрузился в работу с головой. Благо, недавний секс несколько разрядил мое проклятие, но не истощил достаточно, чтобы я не смог выполнять свою работу. Да и когтевранки весьма быстро сообразили, что мне сейчас нужно спокойствие, взяв заботу о Гермионе на себя. А то темпераментная Гриффиндора уже собиралась разорвать меня на целую кучу маленьких драка. Ну, просто за то, что вообще позволил Поттеру увидеть ее в столь однозначном положении. В общем, да, рабочее состояние я поймал весьма и весьма быстро. Да и работать с разумом Поттера оказалось несколько легче, чем я того ожидал. Сознание парня действительно само пыталось отгородиться от недавнего представления, с чем я тому весьма успешно и помогал. Теперь, если кто-то даже и обнаружит столь тусклое воспоминание парня, то ни у кого и мысли не возникнет, что это Драко Малфой, простой ученик Хогвартса, поработал с разумом парня. Ну а то, что я обесчестил одну мелкую гриффиндорку прямо на глазах ее лучшего друга, не так уж и страшно, тем более, что Гермиона не походила на жертву изнасилования, а значит все было более чем в рамках приличия. Это просто Поттер, сталкер этакий, решил проследить за своей подружкой под мантией-невидимкой, когда та пошла на свидание с такими милым мной. В общем, сам виноват. Ну, я на это надеюсь. Все же в нашей школе Дамблдор, царь и бог, и именно от того, как он воспримет эту ситуацию, и будет зависть мое наказание или его полное отсутствие. Ну, если скрытое мной воспоминание все же будет обнаружено, так то я все еще рассчитываю на успешность своей операции на разуме парня. Рассчитываю и выбрасываю ту из головы, дабы не отвлекаться на всякую шелупонь. Тем более, что Гринджер, после недолгих уговоров и объяснения того, что Поттер уже завтра ничего о ее позоре не вспомнит, согласилась отвезти своего дружка в гостиную. Меня это вполне устроило, тем более, что мне еще с когтевранками разбираться. Что-то я сомневаюсь, что Луна так просто простит меня за испорченный подарок. Да и Чжоу Чанг не помешало бы удовлетворить, Негоже оставлять столь горячую девушку без своего внимания. В общем, да, разбор полетов растянулся на всю следующую ночь. Пусть я так и не поддался на уговор одной наглой когтевранки сбить и ее целочку тоже. Пусть ждет своей очереди. Я же был более чем доволен и своим нынешним положением. Пусть мой боец не сказать, чтобы и устал, когда я уходил в свою гостиную ближе к утору. Хотя сам я, если быть честным, несколько уморился. Хотелось спать, есть и принять душ. К сожалению, из перечисленного я успевал либо поесть, либо помыться. Поры начинались слишком уж скоро. Но оно и не страшно, я умею терпеть сонливость и голод. Тем более, что ментальная магия отлично с этим помогает. А вот доверить свой внешний вид заклинаниям я таки не мог себе позволить. Имидж, чтоб его, заявиться на порыв с ней в помятом состоянии и с шухером на голове я просто не мог. Чай не Поттер, да и царапины на шее нужно было скрыть. Благо те и без моего вмешательства уже покрылись толстой коркой кожи, заметно ускоряя мое исцеление. Правда, несмотря на все мои старания, Снейп, казалось, все равно понял, что у меня была весьма бурная ночка. Но это уже не так уж и страшно, главное, что головомойку мне не устраивал, да и вообще наградил своим полным игнорированием, позволяя мне спокойно выгрузить варку за Льюна Дафну. Самому мне, если быть честным, даже несмотря на родовой дар, не хотелось в столь чудесное утро возиться с приготовлением зелья. Хотелось немного отдохнуть, посмаковать ощущение недавнего наслаждения и триумфа, подумать о дальнейших своих шагах в этом направлении, отойти от содеянного, можно сказать. Вот только никто не собирался идти мне навстречу, и если Снейп еще хоть как-то позволил мне расслабиться на своем уроке, то вот уже Лжегрюм вновь проявил свою поганю натуру, заставляя меня взвинтить собственную концентрацию до предела. Да, очередное занятие по зати заставило меня не слабо так поволноваться, хотя бы из-за того, что темой вновь было подчиняющее проклятие и способы борьбы с ним. И пусть самого Империя так и не было применено Лжегрюмом, но более слабыми аналогами данного заклятия тот нас испытывал по полной. И пусть я понимал, что очень даже неплохая тренировка, одобренная, скорее всего, нашим директором, но знание истинной личности нашего профессора несколько осложняло дело. Настолько осложняло, что мне пришлось экстренно отбрасывать лишние мысли в сторону, сосредотачиваясь на том, чтобы Барти Крауч-младший не навредил мне или моим девочкам, а также гасить собственные порывы раздражения и ненависти в сторону злостного нарушителя моего спокойствия. Поведение данного мага уже порядком потрепало мне нервы, чтобы я был готов запустить в него Аваду вот прямо вот сейчас. Глава 164. Несмотря на мою весьма качественную работу с разумом одного гриффиндорца, Поттер все равно ходил как в воду опущенный чуть ли не до самого первого испытания. Я и даже понимал причины такого поведения пацана, ведь если она сам не помнит произошедшее, то это не значит, что подсознание не будет награждать того весьма насыщенным спектром чувств, стоит тому хоть краем глазом увидеть участников недавнего представления. Ну а с учетом того, что Гермиона, во много из-за моей просьбы, так соизволила помочь Поттеру в подготовке к турниру, что позволило мне в точности знать план Поттера на первое испытание. Хорошо хоть суть испытания тот как-то сам сумел вызнать у Хагрида, иначе было бы совсем не смешно. Все же парочка нарушителей с неясными целями и мотивами должна начать действовать именно во время испытания Поттера, ну или за пару дней до оного. И я собирался этим воспользоваться, несмотря ни на какие просьбы с ней по не вмешиваться в это дело. Ну не нравится мне, что меня учит Зати, человек, что сам по себе гораздо опаснее любого монстра или заклинания из пройденного нами курса. Не нравится и все тут, паранойя спать мешает, а природная осторожность заставляет следить за нашим преподавателем в оба, что несколько напрягает. Нужно избавиться от Лжегрюма, а то я же того реально скоро сам прихлопну. Вот начнем мы практические занятия по сопротивлению Империя, а тот нам их давно обещает, применит Грюм заклинание к той же Дафне, а я потом возьми и заметь какую-нибудь странность в ее поведении. Вот тогда-то Лжегрюму и станет весело, ведь самый просто способ снять Империя с человека – убить мага, наложившего проклятие. Все остальные способы так или иначе могут травмировать разум подчиненного заклинанию мага. Так что да, допускать подобной ситуации не стоит. Вот только как выгнать Грюма из замка легальными путями, я представляю слабо. А моего влияния как главы двух родов все равно не хватит, чтобы вмешаться в дела Хогвартса даже нелегальными способами. Вот и приходится не вертеться аки уж на сковородке, чтобы внести хоть какую-то ясность во всю эту ситуацию. И если с мотивами парочки нарушителей я планировал разобраться в ближайшее время, то вот в том, какие виды у нашего директора на всю эту ситуацию, тот еще вопрос. Вопрос, на фоне которого моральные терзания Поттера и его подозрительные взгляды в сторону своей подруги, что теперь каждый вечер составляет мне компанию наравне с Чжоу Чанг, несколько тускнеют в своей актуальности. Тем более, что сам Поттер волновал меня мало, для меня главным было, чтобы мою недавнюю выходку не заметил Дамблдор или Снейп, а его несколько зажатое поведение так или иначе могло вызвать вопросы с их стороны. Хорошо хотя бы на Чжоу Чанг тот все так же продолжает заглядываться, а значит эти его ужимки вполне себе могли списать на подростковую влюбленность, ну или что-то похожее. Правда, волшебная карта Поттера, в купе с его мантией-невидимкой, все еще несколько беспокоило. Парень ведь мог и наблюдать за своей зазнобой при помощи данной парочки артефактов. При этом я имею в виду именно отслеживание передвижений, так как попасть в ту же душевую как Тиврана не так уж и просто. Хотя у меня вполне себе получается, но не суть, главное, что наличие столь полезных артефактов у Поттера не добавляет мне настроения. А уж то, как он эти артефакты использует, вообще верх маразма. И если его редкое использование карты я еще могу понять, сам не часто прибегаю к помощи своей сигнальной системы, что куда как более эффективно в рамках наблюдения за территорией Хогвартса, то вот мантия-невидимка. Да, способов ее применения тоже не очень-то и много, но то для обычной мантии. У Поттера же в руках находится настоящее произведение артефактоного и магического искусства. Даже беглого осмотра данной вещицы мне хватило, чтобы понять, что данная мантия вполне себе может быть делом всей жизни какого-нибудь магистра-артефактора. И тут дело даже не в количестве и качестве наложенных на мантию заклинаний. Нет, тут все дело в ткани, из которой сделана данная мантия. Ткани, где каждая отдельная ниточка промаринована в каких-то неведомых мне зельях, зачарована и вышита специальным образом, чтобы образовывать собой рунные вязи из древнескандинавского и еще нескольких рунных алфавитов, определить которые я не смог. Да одна эта ткань уже делает данную мантию настоящим шедевром артефактоного искусства. Не просто же так мои охранные и сигнальные чары никак не среагировали на Поттера. Мантия буквально стирает того из мира, позволяя обходить любые чары и барьеры. Нужно ли мне пояснять, что такая вещь вполне себе может спасти жизнь даже в самой безвыходной ситуации, а Поттер использует ее для ночных прогулок по замку? Маразм, особенно если вспомнить, что данный кадр даже не задумался о том, чтобы использовать мантию на турнире, хотя Гермиона открыто предложила тому подобный вариант. Мда, просто мда, я бы нашел куда лучшее применение данному артефакту, и, возможно, когда-нибудь даже найду, особенно если Дамблдор таки будет мной уничтожен. Если бы не его покровительство и пристальное внимание к Поттеру, я бы уже сейчас вовсю занимался изучением данного шедевра. Ну а также придется потерпеть некоторое время, используя Поттера как наживку для нарушителей. Не, ну а что, пусть уж и от него будет какая-нибудь польза. Тем более, что приемлемый план борьбы с драконом Лжегрюм уже и так подсказал парню. А значит, дальнейшее участие во всем этом того же Питера не очень-то и важно. Вот его-то я и попытаюсь отловить, дабы как следует полазить у того в разуме. Уверен, это будет не так уж и сложно, тот все же не ментальный маг. Ну или я тогда так думал. На практике, как и всегда, получилось все несколько сложнее. И нет, ментальным магом Питер действительно не является, вот только мои заклинания засекли того в Хогвартсе аккурат перед третьим испытанием, как раз того, когда я с девочками шел в сторону трибун мило беседуя. Естественно, беседу пришлось прервать, а девочек оставить в компании друг друга. Самому же мне пришлось резко вернуться в замок, используя при этом свою лучшую связку заклинаний для сокрытия. Вот только этого все равно оказалось недостаточно. Несмотря на то, что я четко знал, где именно сейчас находится Питер в своей униформе, поймать его все равно далеко не сразу. Поганая крыса, казалось, чувствовала меня сквозь любые чары, весьма умело удирая от меня. При этом Питер отлично умел использовать свою миниатюрность и знания Хогвартса, носясь от меня по всему замку. Но в итоге, в какой-то момент, мне все эти догонялки надоели, и я скинул любые чары маскировки, сосредоточившись на собственном ускорении чарах парализации. Благо, в Хогвартсе в тот момент считай, что никого и не было, так что мой марафон никто не увидел. Правда, картинам здорово досталось от меня ментальной магии, что выбило из их матрицы память о последних трех днях их существования. Да, я не забывал о главных шпионах директора даже в такой ситуации. Да и не помешало мне это, в итоге, поймать Питера Петтигрю. Пусть тот и попытался под конец оказать мне хоть какое-то сопротивление, а не просто улепетывать, куда глаза глядят. Видимо, надеялся, что после столь продолжительного забега я достаточно выдохнусь, а у него хватит сил справиться со школьником. Что же, мне было довольно приятно разочаровать его. Все же сил в моем теле, даже после пробежки, было более чем достаточно, а в магии я того превосходил на порядок. Тот только и успел, что кинуть в меня парочку оглушающих и одну бомбарду, после чего я превратил его правую руку в хорошую отбивную своим заклинанием, закончив данный бой. Без палочки Питер только то и мог, что попытаться вновь обратиться в крысу и сбежать. Вот только я знал о его способностях, парализовав того куда как раньше, чем тот успел начать свою трансформацию. «Ну привет, Питер Петтигрю!» Даже не пытаясь сдержать собственный оскал, поприветствовал я своего пленника. Пленника, на котором собираюсь испытать все свои навыки в ментальной магии атакующего типа. Глава 165. Драко Малфой. Подавив собственный стон, прошипел на меня полный мужчина с серьезной такой залысиной, на которую раньше я как-то не обратил внимания. «Ты!» Начал было что-то кричать мужчина, но я прервал его, зарядив ногой в пах просто в отместку за то, что данная падаль заставила меня носиться по всему Хогвартсу в попытках поймать его. Неприятно, знаете ли, носиться за крысой по всему замку лишь из-за того, что калечить или убивать ту боли нельзя. Бесит, очень сильно бесит. Собственно, именно это раздражение и заставило меня нанести еще парочку довольно болезненных ударов по телу Питера. Благо, заклинание немоты отлично скрывало все его стоны и маты. В противном случае, я мог бы еще сильнее разозлиться, не ограничиваясь простыми ударами ногами. Но не суть, главное, что языка я поймал, осталось допросить того и стереть память о случившемся. Правда, делать это посреди коридора Хогвартса я не собирался, мало ли какой студент решил остаться сегодня в замке. Да и есть у меня, как раз недалеко отсюда, ранее обустроенный мной класс. И пусть тот как бы не предназначался для допроса, но я все равно решил использовать его, отлевитировав жирного мага именно туда. Правда, на кровать того сгружать не стал, пусть уж на полу поваляется. Ему все равно уже очень скоро будет пофиг на его нынешнее положение, а мне постельное, пусть и трансфигурированное, портить не хочется. Мне вообще данный класс спортить не хочется, но кандалы для крысы из ближайшего стола я таки трансфигурировал. Это уже перестраховка, кончено, но лучше уже перебдить, чем недобдить. Тем более, что работа с разумом Питера мне предстоит весьма и весьма обширная. Уверен, тот знает очень и очень немало, чтобы я вот так вот просто ограничился простым сканированием его разума. Нет, я собирался прошерстить его разум чуть ли не до его школьных воспоминаний, что, вообще-то не так уж и легко сделать, да и кое-какие навыки в ментальной магии у Питера таки имелись. И пусть сломать волю данного волшебника у меня получилось довольно легко, вот только повышенное количество ментальной энергии данного волшебника все равно сказывалось не лучшим образом на моей работе, из-за чего я, собственно, вместо запланированного часа простоял над Питером больше трех часов, так еще и надорвавшись под конец, вынужденный теперь терпеть жуткую мигрень и останавливать кровь из носа. Благо, последнее было сделать совсем уж просто с моими-то навыками, да и полученная из разума данного мага информация того однозначно стоила. Одно то, что данный кадр больше 10 лет жил в семье Уизли, лишь изредка пропадая, дабы походить немного в своем человеческом теле, уже дало мне очень и очень многое. Правда, секреты рыжего семейства мне не так уж и нужно, но лишним все же не будет. Авось удастся шантажировать ту же Джинни компроматом на ее отца, что оказалось далеко не так чист на руку, как хочет это показать. Но это уже так, праздные мысли, что потерялись под той грудой крайне занимательной и очень ценной для меня информации. А таковой было действительно много. Полный перечень всех участников как Пожирателей Смерти, так и Ордена Феникса уже стоил немало, тем более, что и в той группировках затесалось немало знакомых мне волшебников, на которых сам я вот никогда бы не подумал. Правда, даже подобный компромат все равно терялся на фоне главной новости, новости о возрождении Волан-де-Морта. Да, пока что состояние Темного Лорда трудно назвать полноценным возрождением, но тот уже обзавелся телом гомункула, начав восстанавливать собственную силу. А к концу данного учебного года тот и вовсе собирался вернуть себе полноценное тело высшего лича, чего я ну никак не хотел допускать. И у меня даже был способ сорвать это самое возрождение, но спешить с этим не стоило. Хотя бы из-за того, что сейчас у меня в руках находится единственный помощник Валандемарта, что сейчас может помочь тому с возрождением. А это, само собой, открывает для меня широкие просторы для маневра. Правда, пойти кратчайшим путем и банально убить гомункула, ну лучший вариант, хотя бы из-за того, что у темного лорда должно остаться еще немало крестражи, и он в любом случае найдет возможность вернуться в этот миру, просто чуть позже. Сейчас же, банально заимперев Питера, я могу сделать с Валандемартом чуть ли не что угодно. При этом сам Том, в своем нынешнем состоянии, вряд ли сможет обнаружить мое заклинание на своей няньке. Неплохая, в общем-то, идея. Тем более, что в разуме Питера все еще осталось немало моей ментальной силы. Работал я достаточно грубо, так как спешил, что лишь усилит мой империя. Да и сам Питер не сказать, чтобы сильный маг, дабы я беспокоился о том, что он сможет снять мое заклинание. Тут уж скорее стоит беспокоиться о том, что данный кадр вообще сможет выполнить мой план по устранению темного лорда. Все же пока что все мои мысли скатываются в сторону изменения ритуала возрождения, что должен будет сделать Истамакова угодно, но не высшую нежить с колоссальным объемом магической силы и почти что полным отсутствием слабостей. И пусть данный план был более чем рисковым, да и подумать над тем, как лучше всего вывернуть всю эту ситуацию, мне в любом случае стоило. Но я уже сейчас был готов отправить подчиненного Питера обратно к своему лорду. Все же в замок тот прибыл лишь для того, чтобы проконтролировать работу лжегрюма, а значит ошиваться здесь слишком долго не мог. Собственно, именно из-за последнего факта я и был столь поспешен в своих действиях, узнав цель нахождения крысы в замке в первую же очередь. Из-за него же, кстати, я был вынужден так быстро принимать решение о подчинении Питера, практически не оставляя себе времени на раздумья. Сейчас мне просто нужно было отправить Питера обратно с нужными указаниями и вестями для Тома, чтобы не вызвать у того лишних подозрений. Самому же мне стоит как следует подумать, взвесить все за и против и решить для самого себя, каким же именно способом мне стоит испортить жизнь бывшему господину моего почившего отца, не забыв при этом взять во внимание Дамблдора и то, что очень и очень многие пробелы в памяти Питера были связаны именно с ним. При этом пробелы эти были более чем естественны, в том плане, что память Питеру никто не стирал. Скорее уж тот сам давал магический обет, что и скрывал от меня память данного мага. Мда, подумать действительно есть над чем, но пока что мне лучше будет вернуться в гостиную Слизерина. Судя по приближающемуся гамону из подростковых голосов, первое испытание турнира подошло к концу, что не так уж и плохо, но правдоподобную легенду, почему я отсутствовал на зрительских местах, придумать таки надо. Сослаться на плохое самочувствие вряд ли получится, слишком много сейчас в замке квалифицированных колдомедиков. Придется вновь все валить на дела рода. Правда, девочки, скорее всего, все равно мне не поверят, начав полоскать мозги на тему того, как нехорошо я поступил, оставив тех одних. Но это ничего, терпеть женские возмущения для меня уже как бы привычно. Тем более, что в данном случае я даже не совру особо, ведь отлов крыс в данном случае действительно модно считать делами рода. Да что там, у Питера даже компромат на мой род имелся, что уж говорить об остальном. Правда, девочкам вряд ли получится это объяснить, придется отыгрывать серьезную злость и сильную усталость, дабы меня особо не беспокоил. Ну не до девочек мне сейчас, голова и так гудит от сложных мыслей и комбинаций возможных планов. А тут еще эту малолетние дуры. Нет уж, отыгрываем из себя крайне недовольного и злого главу рода. Благо нужных эмоций во мне сейчас хоть отбавляй. Глава 166. Утро следующего дня после первого испытания было сонным, но я все равно пребывал в приподнятом настроении, а все из-за того, что этой ночью я вновь оттянулся с девочками, дабы чуть расслабиться после довольно утомительного допроса Питера Петтигрю и привести мысли в порядок. И это было действительно круто. Тем более, что ни Гермиона, ни Чжоу Чанг не осмелились противиться моему желанию устроить тройничок. Так что, повод для довольства у меня таки был. Да и память Питера за это время чуть улеглась и устаканилась в моей голове, позволяя увидеть куда как больше перспектив от полученной информации. Правда, некоторые знания я бы никогда не получать, Все же жизнь у Питера была та еще, но я готов был стерпеть эту ложку дегтя в бочке меда. Тем более, что компромат на бывших пожирателей того однозначно стоил. Да что уж там, одно то, что я узнал о матушке моей дражайшей невесты, уже стоило очень и очень немало. Особенно из-за того, что уже очень скоро, буквально через пару лет, мне придется вести с той переговоры о выкупе и второй дочурке сей прелестной и ужасной женщины. А в том, что Астория в итоге сама придет ко мне, я теперь уже не сомневался. Мои прошлые труды наконец-то начали приносить свои плоды, и милый ангелочек Астория, что сейчас переживала тот самый возраст, таки обратила внимание на единственного подходящего парня в своем окружении. И пусть пока что эти чувства не сказать, чтобы очень крупки, но с этим уже можно было работать. Тем более, что младшая Гринграсс очень уж забавно ревнует меня к своей сестер и свою сестру ко мне. Да, с таким сумбуром в голове одна маленькая принцесса обещает очень быстро стать жертвой одного дракона. И это хорошо, тем более, что у меня теперь есть весомые аргументы в переговорах с ее матерью. Хотя, я все же сомневаюсь, что мне так просто предадут чуть ли не весь род Гринграсс на серебряном блюдечке, но постараюсь, чтобы все именно так и получилось. В общем, да, память Питера еще сослужит мне хорошую службу, как бы там ни повернулась судьба в дальнейшем. Хотя тот уже сейчас дал мне очень и очень многое, хотя бы из-за того, что я начал куда как лучше разбираться в той ситуации, что была в магической Британии несколько десятилетий назад. Да и на нынешний расклад сил я теперь смотрел несколько иначе. Просто в силу того, что Питер благодаря своей униформе даже во время войны с темным лордом крутился в весьма специфических кругах. И я сейчас даже не о всем том сброде из преступников, наемников, оборотней и вампиров-отступников, с коими тот взаимодействовал то по приказам нашего директора, то по приказам своего темного хозяина. Нет, эти контакты тоже имели для меня свою цену, ведь род Малфоев не мог пятнать свою репутацию, открыто работая с таким вот сбродом. Но цена эта не сказать, чтобы очень большая. Куда интереснее для меня были имена и личности шпионов, коих оказалось очень даже немало, что с одной, что с другой стороны конфликта. И что самое страшное, несмотря на все это многообразие спящих и не очень шпионов, наиболее успешным был Снейп, мой декан и крестный отец, к которому и я сам испытывал немалую долю доверия. Но то было еще вчера, сегодня же, я уже не мог считать данного человека своим союзником. Слишком уж дорого это обошлось в свое время темному лорду, что так до сих пор и считает с ней по своим верным последователям, своей маленькой, сокрытой, но очень ядовитой змеей на шее нашего директора. И что самое смешное, сам Дамблдор считал примерно так же, может и не столь безоговорочно доверяя Снейпу, но все равно выделяя того в своем окружении. При этом, что один, что другой великий маг знают о том, что Снейп – двойной шпион, сливающий информацию обоим сторонам, но каждый из них уверен, что находится именно на его стороны. Мне же, наблюдая за всем этим со стороны, так еще и через весьма богатую на подробности память Питера, было очевидно, Снейп предал обоих своих хозяев. Вот только цель данного мужчины мне была непонятна, а образ мрачного зельевара, что любит исключительно свои же зелья, отлично прятал истинную мотивацию моего крестного отца, чтобы даже я мало что мог разобрать в его личности. И это пугало, тем более, что я сам уже выказал тому серьезное доверие, и сейчас резко сдать назад в этом направлении было не так уж и безопасно. Мало ли что зельевар может заподозрить в моем поведении. Мда, сложная ситуация, но в данном случае я не собираюсь серьезно менять свое отношение к крестному. Ну, по крайней мере, постараюсь не демонстрировать эти изменения. Пусть скрывать собственную осторожность и опаску будет довольно сложно, тем более от такого мастера ментальной магии, как Снейп, что в свое время водил за нос и темного лорда и Дамблдора. Но я в любом случае постараюсь, тем более что от этого возможно зависит моя жизнь. Драко Малфой, вырвал меня из раздумий смутно знакомый голос, что раздался у меня из-за спины. При этом я знал, что за мной уже какое-то время следует какой-то довольно тяжелый в своих шагах парень, но как-то не обратил внимания на подобную мелочь. Слишком сильно погрузился в размышления и вообще расслабился, привыкнув, что в школе мне уже давно никто не угрожает. Ну, из студентов так точно. Вот только сейчас, оказавшись в безлюдном коридоре, с возможным противником за спиной, слишком уж грубым был голос за спиной, даже я чуть напрягся. Скорее от неожиданности, чем от какого-либо страха, но все же напрягся, весьма аккуратно поворачиваясь к собеседнику и смещая центр тяжести так, чтобы иметь возможность в любую секунду прильнуть к полу, избегая чужого проклятия, да и левую руку держать поближе к своей палочке. «Он самый», — сухо кивнул я, опознав в собеседнике знаменитого болгарского ловца. Виктор Крам по своему обыкновению был хмур, сутул и грозен. «Ну, для остальных, лично я успел навидаться куда как более грозных собеседников, чтобы проникнуться крутостью сутулого болгара, что, вдобавок ко всему, еще и изгоем в родной школе является. Хотя изгой, не совсем то слово, скорее зазнавшаяся звезда спорта, что отваживает от себя даже весьма родовитых и талантливых людей. Тут уж скорее подойдет словосочетание «гордый дурак». Что у тебя с Гермионой Грейнджер?» Не считая нужным представляться передо мной, довольно грубо спросил меня парень. При этом я видел, что этот вопрос того более чем волнует, и в случае, если мой ответ ему не понравится, кажется, мне, впервые за долгое время, собираются разукрасить лицо парочкой здоровых отеков и синяков, не использовав при этом никакой магии и вообще решив дело максимально по-мужски. «Ну, флаг вам в руки, она моя постельная игрушка, не более того», — весело ухмыльнувшись, вылил я чистую правду на собеседника. При этом мое лицо не оставляло сомнений, что в данном случае я говорю самую, что ни на есть правду. Правду, за которую мне тут же прилетело в челюсть весьма тяжелым кулаком Крама. «Не шути со мной», — чуть ли не прорычал знаменитый ловец, пытаясь нависнуть надо мной. Получалось не очень, ведь несмотря на весьма чувственный удар, я так и не позволил себе измениться в осанке. Скорее уж наоборот, я еще сильнее вытянулся, наглядно демонстрируя, что в чистом росте я таки выше болгара, да и в остальных габаритах мало тому уступаю, пусть под мантией обычно и не видно моей весьма мощной и сухой фигуры. «Ку-ку-ку», — прокряхтел, посмеялся я, вновь выпуская наружу чуть злой оскал, окровавленный из-за прокусанного языка. Знаменитого ловца опередили, и он решил показать свое превосходное воспитание и варварские обычаи. Это даже забавно, тем более, что эту гриффиндорку тебе никогда не получить. Ее семейка уже давно находится у меня на крючке. Все сильнее выводя ловца из себя, откровенно смеялся я. Слишком уж он взбесил меня этим своим ударом, чтобы я стерпел обиду. Вот только поломанного чемпиона мне вряд ли простят, без серьезной на то причины. Ну а атакой режущим проклятием прямо в лицо, которое я стойко принял, лишь чуть сместив голову, дабы глаза не пострадали. Да, рассечение сквозь все лицо, это достойна причина для достойного же ответа. Ну а о том, откуда этот поц вообще узнал о моих отношениях с Грейнджер, я узнаю чуть позже. Глава 167. Не говоря ни слова и даже не пытаясь остановить прыснувшую из неглубокой, но крайне болезненной, раны кровь, я с силой вздернул левую руку, направляя ту прямо в челюсть болгара. Тот попытался было дернуться и вновь атаковать меня заклинанием, но даже довольно неловкий удар в моем исполнении имел такую силу, что Крама чуть было не свалил от этого самого удара. Дальше же я уже сам пустил в ход режущее заклятие, вспарывая правую руку знаменитого ловца по всей длине и лишая того палочки. Режущие заклинания вообще бывают очень и очень опасным оружием, особенно когда речь идет о близких дистанциях, что автоматически компенсируют крайне посредственную точность подобных чар. Собственно, именно из-за этого в нашей скромом стычке в ход и пошли именно режущие заклятия, как самые быстрые, но не самые точные, что более чем применимо, когда противник находится на расстоянии вытянутой руки. Да, Крам, что и неудивительно, тоже был неплохо подкован в дуэллинге или, скорее всего, в боевой магии. Настолько подкован, что даже упустив из виду мое прямое и достаточно грубое влияние на его эмоциональное состояние при помощи ментальной магии, все равно действовал крайне сноровисто и грамотно. Вот только застилающий глаза гнев на мои слова, что возник не без моей помощи, а также вера в собственную силу, сыграли с парнем злую шутку. Тот просто не ожидал от меня достойного отпора, за что и поплатился весьма серьезной раной на ведущей руке и своей палочкой, что стало решающим фактором в этой небольшой потасовке, ведь пусть знаменитый ловец и попытался что-то там выдать без использования палочки, но я спорно заткнул того селицой, начав откровенно ломать своего обидчика. А наезд болгара мне действительно не понравился, раз я даже решился в ту же секунду прибегнуть к ментальной магии для его провокации и последующей ломки. Да, заклинание дробления костей слишком медленное, чтобы его использовать в нормальном бою. что вообще больше предназначено для бытовых и целительских целей. Ну и в зельеварении то частенько используется, все же костная мука на основе зубов и костей магических тварей, довольно распространенный ингредиент. Вот только в моем случае то было идеальным, ведь оглушенная и растерянная жертва не способна увернуться даже от столь медленного заклятия. Ну а естественное сопротивление слабым чарам не позволяет этим самым чарам перемалывать кости крама в труху. Нет, это было бы слишком просто, а потому я четко дозировал силу так, чтобы кости крама буквально трещали, покрывались трещинами и даже ломались, причиняя тому действительно незабываемые ощущения, но никак не перемалывались, отправляя Виктора в спасительный обморок. Да, слишком сильная боль, это тоже не всегда хорошо. Порой, слишком серьезная нагрузка на нервную систему может банально отрубить, а порой и убить, человека, не позволив тому в полной мере осознать свои ощущения. Собственно, Круциатус именно тем и страшен, что не позволяет своей жертве потерять сознание, принося при этом действительно страшные страдания. Но применять Круциатус прямо в школе я не рискнул. Зато на костях и мышцах знаменитого ловца я оторвался по полной, десятки раз подводя того к обмороку, но так и не позволяя потерять сознание. Да, это было, пожалуй, даже слишком жестоко, но не выходило за те рамки, после которых я не смогу избежать проблем. Все же все сегодняшние травмы ловца можно будет залечить за неделю-две при работе грамотного целителя. Вот только столь жестокая расправа все равно создаст мне более чем громкую репутацию далеко не только среди студентов, все же крам личность более чем публичная и известная. Ну а то, что такая вот пытка позволила мне чуть ли не свободно гулять по разуму знаменитого ловца, мелочь, недостойная моего внимания. Все равно память чемпиона Дурмстронга меня интересовала мало, я лишь хотел узнать, как именно тот узнал о моих отношениях с Гермионой, все же я те предпочитаю держать в тайне. Ну и возможные грязные секретики своих новых знакомых из Дурмстронга выведать. Как показала практика, это может быть очень и очень полезно. Вот только сильно углубиться в память ловца у меня таки не вышло. В пустующий до этого коридор кто-то вошел, отвлекая меня от дела. Я только и успел понять, что Крма, тот еще сталкер, что уже 2 недели следит за моей гриффиндоркой, а сегодня так и вообще решился залезть той в голову своими кривыми ручонками и весьма дорогостоящим артефактом, что блокировал защитные артефакты самой Гермионы. И пусть в детали наших отношений Багар углубиться не сумел, банально навыков не хватило, но вот мысли Гермионы то и дело крутились вокруг меня, из-за чего тот и сделал соответствующие выводы. Картина маслом, чуть напряженно, но вся так же стараясь язвить и балагурить, произнес знакомый мне парень. Поляков, негласный лидер делегации из Дурмстронга, один из самых родовитых магов в этом замке и просто свой в доску парень, что пользуется более чем серьезным уважением среди других учеников Северной школы магии. Он, к тому же, еще и одна из моих основных целей в делегации болгар, просто из-за того, что является наследником одного старого и сильного русского рода. А с русскими мне контакт бы не поверил, просто из-за того, что у других британских родов такого контакта точно нет.